25 человек купцов подали в Сенат жалобу на коммерцколлегию, что она не определяет купца Сушенкова браковщиком пеньки и льна. Коммерцколлегия в ответ просила дать ей сатисфакцию за ложное на нее челобитие, потому что Сушенков не определен по неимению места, и так уже трое браковщиков лишних. Приказали Сушенкову объявить, что нет места, и потому его определить нельзя, а когда будет место, то просить ему в коммерцколлегии. 1764 год был замечателен в истории русской внешней торговли появлением первого русского корабля на Средиземном море, ибо до сих пор далее Кадикса ни один русский корабль, ни военный, ни торговый не бывал. Образовалась компания тульского купца Владимирова с другими тульскими же купцами для непосредственного торга с Италией через Средиземное море. Императрица на свое иждивение построила для компании фрегат с 36 пушками. Фрегат этот, названный «Надежда благополучия», отправился нагруженный русскими товарами, железом, юхтью, парусными полотнами, табаком, икрою, воском и канатами из Кронштадта 11 августа в Ливорно под командою капитана Плещеева. Фактором компании в Ливорно был казанский купец Пономарев, который прислал в Петербург известие, что 20 ноября фрегат прибыл в Ливорно благополучно, и 24 ноября в Екатеринин день происходила в греческой Ливорнской церкви торжественная служба на русском языке. Служил иеромонах с фрегата, служил в богатом облачении, присланном императрицею в греческую церковь. Коммерцколлегии дан был именной указ «Для пользы купечества ввесть здесь в употребление печатные листочки о ценах товаров, называемые прейскуранты, на потребные же к сему расходы принять оной коллегии от кабинета нашего 200 рублей». Постановление издано как новое, не знали, что повторяют предписание Петра Великого. Императрица для пользы купечества велела разослать безденежно во все гильдии купеческие напечатанную на русском языке книгу «Описание торгу амстердамского». Новая комиссия о коммерции вспомнила указ Петра Великого и приняла тоже за самое нужнейшее и полезнейшее дело, чтоб русским молодым купеческим детям путешествовать по славным своею торговлею государствам и городам. И если б кто пожелал сына своего посадить в чужих краях в контору купеческую на несколько лет для обучения теории и практики, то не только этого не запрещать, но почитать за похвальное и полезное отечеству дело. Но прежде чем посылать детей своих учиться в заграничные конторы, астраханские купцы через магистрат свой подали в Сенат просьбу позволить им держать у себя покупных людей с платежом подушных, ибо по неимению поблизости уездов без своих покупных людей всех своих промыслов лишиться могут. Сенат приказал старых держать, а новых не покупать, кроме крещеных калмыков, а астраханскому губернатору велеть рассмотреть, надобно ли на будущее время дать им позволение покупать у помещиков людей для употребления их в матросы и при своем мнении в Сенат приложить ведомость, сколько до сих пор тамошним купечеством заведено мореходных судов и сколько требуется на них матросов. Тогда же позволено было купцу Федорову удержать троих людей, купленных им для обучения матросскому ремеслу, но подтверждено, что он мореходное судно непременно построил, а иначе велено будет ему продать этих людей тем, кому можно их держать. так продолжал тяготеть над русскою землею исконный ее недостаток, недостаток в людях, в рабочих руках, невозможность добыть вольно наемного работника. Надобно было содержать землею военного человека, и надобно было прикрепить к этой земле работника, надобно было завести фабрику, надобно было приписать к ней крестьян. Надобно было поощрить мореплавание, постройку мореходных судов. Надобно было дать крепостного матроса, вольного рабочего не было, и не было ему нужды идти в трудную и непривычную работу. Но где историк видит рабством, там и без свидетельств должен предполагать бегство и возмущение. Пришла ведомость, что в 1763 году из уездов Ржевы-Пустой и Заволочье бежало за рубеж 84 человека помещичьих крестьян и людей, зато добровольно явилось из Польши беглых 500 человек. Этих выходцев нужно было двигать дальше на восток, потому что в прежних местах их жительства места не было. В псковских дворцовых волостях не только не нашлось пустых земель, но сами крестьяне нанимали пахотную землю и сенокосы у псковских казаков, у помещиков и монастырей дорогою ценою. Несмотря на сильные меры, принятые русским правительством для возвращения беглых из польских владений, в конце года воеводская канцелярия Ржевы-Пустой и Заволочья донесла, что через форпосты лесами выходят из Польши воры, разбойники и беглые солдаты, разбивают помещиков и крестьян, крадут пожитки, скот и, подговаривая, проводят в Польшу беглых. «В нынешнем году, — писала канцелярия, — особенно много людей оказалось в бегах и воровстве». В Польше беглым и разбойникам главное пристанище в Полоцком и Невельском поветах, в имениях князя Радзивилла. Города Невля, принадлежащего Радзивиллу, губернатор Бабятинский под видом услуги русскому правительству заберет в Польше русских беглецов, семей по одной и по две привезет на границу и требует за них по 30 и 20 рублей, а без того не отдаст. Отдаст одну семью, а вместо того примет 10 или 20 беглых русских семей. Тот же Бабятинский присылает в русские угодья, крестьян своих насильственно рубит и увозит в строевой лес». Мы видели, что еще при Петре Великом была попытка закрепостить половников на севере, но не удалась. Теперь эта попытка опять повторяется, и также неудачно. Первый департамент Сената определил, что свободный переход половников из черносошных крестьян от владельца к владельцу не полезен. Надобно его запретить, оставить их жить на тех местах, где кто до сих пор поселился, и уравнять их с государственными черносошными крестьянами. И у купцов, если они купили земли вопреки указам, кроме жалованных и написанных по писцовым книгам, отобрать в казну. Но в общем собрании все сенаторы объявили, что из черносошных крестьян выходят в половничество совершенно бедные. Неудовольствия от этого до сих пор никакого не было. Надобно только наблюдать, чтоб крестьяне жили в половниках по доброй воле. Однако сенаторы первого департамента, князь Яков Шаховской и Адам Алсуфьев, остались при своем мнении.